и снова не навлечь княжеский гнев. Так росла в тишине и неприметности Любаша, которую связывали с внешним миром лишь заботы дяди Романа, научившего племянницу читать, беседы с родителями да дружба с Лизой Шитневой. Когда полтора года назад Роман Мануилович умер, для Любаши это была не просто потеря близкого родственника. Перед девушкой словно захлопнулось окно в далекие страны и героические времена, о которых рассказывал ей ученый-книжник Роман. От дяди осталось несколько книг, и Любаша бережно хранила их в своей светелке, перечитывая тайком от родителей, которые, как люди богобоязненные, считали, что девушке лишнее знание ни к чему. В последние месяцы, почувствовав, что княжеская опала наконец сменяется на милость, Поливановы зажили спокойней, не оглядываясь на каждый свой шаг. Стала чаще приходить к ним в гости черница Екатерина, сестра Алексея Демидыча. Она была молчалива, не смирилась с былым горем и поражением, и Любаша поначалу ее побаивалась, пока не почувствовала под внешнюю угрюмостью тетки природную доброту. Родители начали осторожно заводить беседы о том, что Любаша — девушка на выданье, и надо бы им позаботиться о ее будущности, пока сами-то еще живы-здоровы. Понимая, что в будущем ждет либо замужество, либо монастырь, Любаша избегала таких разговоров. Уходить из родительского дома в чей-то чужой или под суровые своды обители ей было страшно. Вот и сейчас она невольно поежилась, когда мать после ухода Лизы вдруг сказала: «Девушке на выданье надо быть особенно осмотрительной. Не нравится мне, что ты дружишь с этой попрыгушкой. Она повсюду бегает, все сплетни собирает. Да и отец ей поставлял товары ко двору князей Патрикеевых. А они сейчас в такой опале, что едва живы остались. Не годится благородной боярышне иметь таких подруг, как Лиза Шитнева. Того и гляди, о тебе пойдет худая молва. Вот и сегодня Лиза тебя подбила выглядывать на улицу, а это нехорошо». Любаша поняла, что кто-то из дворовой челяди уже успел обо всем донести хозяйке. Когда София волновалась или гневалась, ее выговор слегка менялся, заставляя вспомнить об иноземном происхождении боярыни Поливановой. Любаша опустила глаза, но ответила спокойно и твердо: «Воля твоя, матушка. Думай, как хочешь, но я не перестану дружить с Лизой. Она моя единственная подруга». «Что с тобой делать?» — вздохнула София. «Избаловали мы тебя, младшенькую. А Роман, царство ему небесное, заморочил тебе голову книгами. Когда девица пытается идти против обычаев, ничего хорошего не получается». «Матушка, но ведь ты сама знаешь грамоту», — возразила Любаша. «А великая княгиня София Фоминишна и вовсе женщина образованная, даже принимает иноземных послов. И невестка великого князя Елена Волошанка тоже». «Тсс! А Елене молчи», — прижав палец к губам, сказала мать. «О ней сейчас даже лучше и не вспоминать. Она дружит с еретиками, а они теперь в опале. Даже дьяк Федор Курицын. Что же до женской образованности, то это не в здешних обычаях. Не дай бог наши враги узнают и донесут Иосифу Волоцкому, что мы с тобой умеем читать. А на великих княгинь нам нечего равняться, у них свои законы». «Матушка, ну какие враги на нас донесут? Мы же ни с кем не знаемся, и врагов у нас нет». «Враги всегда найдутся, дитя мое. Ну, пойдем в дом, пора обедать». Любаша еще хотела бы расспросить об опале Федора Курицына, о которой она услышала уже второй раз за день, но не решилась. Она не была знакома с этим дьяком, однако среди книг, оставшихся ей в наследство от покойного дяди, была повесть о Дракуле, мунтьянском воеводе, написанная Федором Курицыным после возвращения из Венгрии и Валахии. Девушка не любила эту страшную повесть, но чувствовала, что писал ее человек умный и необычный. И еще ей запомнилась первая строка тайного сочинения, писанного тем же Федором Курицыным: «Душа самовластна, ограда ей Вера.